и убедил себя, будто я его дочь. В комнатке невыносимо пахло бензином. «Мне жаль», — дрожащим голосом произнесла Мелли. «Все должно было сложиться иначе». В висках у меня стучало. Казалось, тело отчаянно кричит «Беги, беги!», но я не могла. Как не могла и понять, с какой стати Мелли решила помочь этому человеку меня похитить и что он планирует со мной делать. «Тоби не придет меня спасать», — сказала я. Горло подкатил ком, но я сумела сдержать чувства. «Он мне не отец». От этих слов почему-то стало больно. Чересчур больно. Я для него никто. «У меня есть основания полагать, что он в городе. Наконец вылез из своего логова, в котором прятался. Причем настолько давно, что я успел все перепроверить. Вы его дочь. Он явится за вами». Казалось, он оглох. «Я ему не дочь!» — возразила я. Хотя мне хотелось ею быть. Я верила в это прежде, только это неправда. Глаза Шеффилда Грейсона, да более знакомые глаза, задержались на мне. «У меня есть результаты теста ДНК, которые свидетельствуют об обратном». Я уставилась на него. Бессмыслица какая-то, Алиса ведь и сама провела ДНК-тест. Оказалось, что мой отец — Рики Грэмс. А это означало, что Тоби мне чужой. «Не понимаю», — призналась я, и это была чистая правда. Я не в силах была понять. «Мелли любезно согласилась предоставить мне образец вашей ДНК. Биоматериал Тоби я получил несколько лет назад, когда шло расследование на острове Хоторнов». Шеффилд Грейсон расправил плечи. «Совпадение стопроцентное. В ваших жилах течет его кровь». Шеффилд улыбнулся. От этой улыбки по моей спине пробежал холодок. «Кстати сказать, вам стоит повысить жалование прислуги». Впервые за все время я очень внимательно взглянула на Мелли. А она не посмела на меня посмотреть. Неужели это она вырубила меня в коридоре? Зачем? Неужели она, как Элли, продала меня за деньги? «Можешь идти, моя милая», — сказал ей Шеффилд Грейсон. Мелли робко направилась к двери. «Она бросает меня здесь». Меня охватила паника. «Думаешь, он так просто тебя отпустит?» — крикнула я ей вслед. «Думаешь, такие, как он, оставляют свидетелей?» Я совсем не знала ни Шеффилда Грейсона, ни Мелли. Но интуиция подсказывала, что не стоит оставаться один на один с этим мужчиной в костюме. «Что, по-твоему, сказал бы Нэш, если бы увидел, что ты творишь?» Она замерла в нерешительности, а потом быстро зашагала прочь. Страх снедал меня все сильнее, а Мелли отдалялась. Стук ее шагов вскоре совсем затих. «А теперь...» — обратился ко мне Шеффилд Грейсон все тем же спокойным, командным тоном. «Мы подождем». Глава 83. Рано или поздно мой похититель должен был осознать, что Тоби не придет. И тогда неизвестно что, но ясно было, просто так он меня не отпустит. «А с чего вы взяли, что Тоби рядом?» — спросила я, стараясь скрыть страх, стараясь подавить его в себе. Куда полезнее, гораздо полезнее сейчас была злость. «Откуда он вообще узнает, что вы меня похитили? И куда идти?» «Он мне не отец. Он не придет. «Я оставил зацепки», — пояснил Шеффилд, разглядывая запонку. «Придумал небольшую игру, чтобы ваш папаша в нее сыграл. Я так понимаю, Хоторны это дело обожают». «Какие еще зацепки?» Ответа не было. «Как же вы их ему оставили, если не знаете, где он?» И вновь тишина. «Бесполезно. Тоби просил меня перестать его искать. Он уже десятилетия скрывается. Я ему не дочь. Он не придет». Лишь на эту мысль и был способен мой мозг в те минуты. Она снова и снова проносилась в голове, пока я не услышала шаги. Слишком тяжелые. Не как у Мелли. «Ага». Шеффилд Грейсон вскинул голову. Он подошел ко мне, обвел внимательным взглядом, протянул руку и приподнял мое лицо за подбородок. «Эйвери, поймите, ничего личного». Я дернулась назад, но бесполезно. Руки-то у меня были связаны. Мне никуда не деться. А шаги приближались. Кто-то шел по моему следу. Но, возможно, вовсе не тот, кого ждал Шеффилд. «А вдруг вы ошиблись?» — торопливо предположила я. «Вдруг зацепки нашел не Тоби? Что вы станете делать, если придет Джеймсон, Ксандр, Грейсон?» Услышав имя собственного сына и свою фамилию, Шеффилд выдержал короткую паузу. Он прикрыл глаза, но быстро открыл их, готовый противостоять любым незваным мыслям, порожденным моим вопросом. «Это все вещи моего племянника», — он указал на коробки и безделушки вокруг. Голос прозвучал напряженно. «Не могу с ними расстаться». Шаги были уже совсем рядом. Шеффилд Грейсон развернулся ко входу на склад. Достал пистолет из кармана пиджака. Наконец шаги затихли, и перед нами предстал человек. Он побрился после нашей последней встречи, но по-прежнему носил ветхую, грязную одежду в несколько слоев. «Гарри». Имя было неправильным, я знала это. И все же оно сорвалось с моих губ. «Он здесь. Он пришел». Мои глаза наполнились слезами, которые тут же заструились по щекам. Стоило только человеку, который когда-то назвался мне Гарри, посмотреть поверх Шеффилда Грейсона с его пистолетом на меня. «А, негодница», — нежным голосом произнес Тоби. Он дал мне много прозвищ, пока мы играли в шахматы. И это было одно из них. Чаще всего это случалось, если я выигрывала. «Отпусти ее», — приказал он моему похитителю. Шеффилд Грейсон улыбнулся. Пистолет не дрогнул в его руке. «Иронично, правда же? Мой сын носит фамилию Хоторн, а твоя дочь — нет. И сегодня...» Он медленно зашагал навстречу Тоби, стоявшему неподалеку от входа. «Спичку зажгу я». Спичек я не видела, но оружие так и осталось в руке. Склад явно облили горючим. Так что в случае выстрела... «Заходи сюда», — приказал Шеффилд, поманив его в комнатку. Тоби повиновался. «Эйвери мне не дочь», — спокойным голосом сообщил он. «Вот именно. Правда ведь?» Он сказал, у него на руках тест ДНК, сообщила я Тоби, чтобы выгадать время, придумать что-нибудь, что угодно, чтобы сбежать отсюда, пока не вспыхнуло пламя. Тобиас Хоторн II, остановившись в нескольких футах от меня, на секунду отвел взгляд от Шеффилда Грейсона и его пистолета. «Королева на D5», — сказал он, имея в виду шахматный ход, тот самый, который он использовал в последней нашей партии, чтобы меня отвлечь. Обманный маневр. Мой мозг уцепился за эту мысль. Он хочет отвлечь Шеффилда. Я подергала руками, проверяя прочность веревок. Они были затянуты так туго, как и минуту назад, но в моей крови вскипел адреналин. Я вспомнила истории про матерей, которые поднимали машины голыми руками, чтобы спасти своих малышей. А стул-то совсем старый. Если поднажать, может, я сумею выломать подлокотники. Я же сказал. Тоби снова посмотрел на Шеффилда. Эйвери мне не дочь. Не знаю, что у тебя там за тест ДНК, но когда Анна забеременела, мы уже несколько лет не виделись. Я старалась сосредоточиться на стуле, а не на его словах, и подтянуть веревки к самому узкому участку подлокотников. «И все же ты пришел спасать девчонку», — подметил Шеффилд Грейсон. Его голос зазвучал по-новому. Жестче. «Ты здесь», — он понизил тон. «Ты здесь, а мой племянник нет». Это явно было обвинение. А Шеффилд играл роль и судьи, и коллеги присяжных, и палача. «Он тебя ненавидел», — парировал Тоби. «Он должен был достичь таких высот», — запальчиво произнес Шеффилд. «С моей помощью». Тоби и брови не повел. «Вообще, поджог — это идея Колина»,